Сначала он заметил два зеленоватых предмета на фоне неба, и когда они приблизились, превратившись в планирующие на коротких стропах парашюты, услышал характерный звенящий свист пропеллеров ранцевых электрических двигателей. Эти индивидуальные летательные аппараты — высшее изобретение XX века, позволившие человеку подняться в небо практически без всякой подготовки и особых усилий, давно и с успехом осваивали именно контрабандисты. Поспелов подозревал, что и сама идея первоначально принадлежала им, поскольку наркотики на парашютах переправлялись через границу в среднеазиатских республиках еще в 60-е годы. В горных условиях было довольно-таки просто. Разглядеть в воздухе парашютистов было трудно. Фигуры сливались с темной стеной высокого леса. Они бесшумно приземлились на болотину и на некоторое время пропали. А появились уже возле машины без снаряжения и выглядели довольно странно. И вправду напоминая пришельцев, вроде бы нормальные люди, однако с неестественно огромными головами. Казалось, что это люди в скафандрах, либо в касках, сферах, что-то наподобие боевых доспехов современного спецназа. Возле машины они пробыли всего с полминуты и, неожиданно разбежавшись в стороны, какой-то мягкой тигриной походкой двинулись в сторону Поспелого. Расстояние до них было 200 метров, поэтому Георгий спокойно стоял в можжевельнике и разглядывал пришельцев. И вдруг на болотину, только с другой стороны, стороны Поспелого, с неба буквально посыпались парашютисты, так что и сосчитать не успел. Около десятка. В лесных сумерках ничего нельзя было разглядеть. Он достал из футляра прибор ночного видения. Ну, удивительное дело. На зеленом мерцающем экране отлично просматривались деревья, кусты, даже висящий на сучьях мох и ни единой человеческой фигуры. Георгий навел прибор на тех двоих, что прилетели первыми, и теперь медленно к нему приближались, что хорошо было видно невооруженным глазом. Однако они мгновенно исчезали на экране, оставляя едва различимые мерцающие пятна. А между тем экспериментировать уже было некогда. Пришельцы, развернувшись цепью, шли теперь с двух сторон, отрезая его от дороги и леса, и хорошо виделись, без всяких приборов. Это напоминало примитивную облаву. Его зажимали, и оставалась неширокая щель в сотню метров, чтобы успеть выскочить из западни, пока парашютисты не сошлись. Пригибаясь, Поспелов пошел бросками от дерева к дереву, и в тот же миг слева что-то задребезжало. И то, что это стрельба, он понял лишь, когда заметил, как впереди и сзади валится скошенный пулями можжевельник и летит сбитый кора сосен. Краем глаза уловил, как отъезжает от болота машина, а те двое вроде бы залегли, чтобы не попасть под огонь своих. Он присел под толстые сосны, чтобы наметить путь к следующему броску. И в тот же миг эти странные вибрирующие очереди сгустились, и дерево загудело, затряслось от пулевых ударов. Оружие в руках пришельцев обладало какой-то бешеной скорострельностью, но били они наугад, поскольку не могли видеть его из-за густого можжевельника. Поспелов замер, перестал дышать. Приближались к нему эти фигуры довольно быстро, и через минуту ловушка могла захлопнуться. Он осторожно достал пистолет, снял с предохранителя и, наметив себе путь, пошел короткими стремительными рывками от укрытия к укрытию, и сразу же почти беспрерывно заработали эти дребезжащие автоматы, буквально выкашивая кусты. Настолько плотным был огонь. Пришельцы, должно быть, поняли его маневр или каким-то странным образом видели его через заросли и попытались отрезать ему путь к лесу. Три мягко прыгающих фигуры метнулись вперед, и тут же Георгий, кувыркаясь, разрядил по ним магазин. И тут же по нему открыли огонь справа. Те двое невидимых Перезаряжая на ходу пистолет, он выронил ремешок с футляра с прибором, однако возвращаться и поднимать его было рискованно. Теперь автоматы стали долбить с двух сторон, и снова наугад.